Глава вторая. Странности продолжаются. Что конкретно он собрался делать с моей спиной, я не представляла. Но как медик знала, что в первую очередь мне положен рентген. Однако, покосившись на дорогую отделку комнаты, подумала. Владельцы такого дома могут позволить себе МРТ. Другой вопрос. На коем это надо? Тихон тем временем сделал короткий поклон лишь головой и со скрипом, развернувшись на пятках, покинул комнату, отправив под потолок стук каблуков на сапогах. Когда я осталась одна, в груди яростно запылал порыв к бегству. Но едва дернулась, как боль в спине прижала меня к постели. Я в бессильной панике простонала и завалилась на перину. Была бы худой, не грохнулась бы, не ударилась бы и не оказалась бы в такой глуши в доме богатого психа. Богатого понятно почему. А психа? Стал бы нормальный человек красть толстуху. Но выбираться надо. Неизвестно, что у этих Тихонов и Пашек на уме. Я снова пошевелилась, и боль жгучей волной прокатилась по всему позвоночнику. Я закатила губу и заныла. Зараза! Дверь тем временем опять открылась, и я опешила. Не потому, что в проходе Тихон во фраке. Его я уже видела. А из-за того, что в руках он бережно держит нечто длинное, толстое, похожее на гигантскую пиявку. Только пиявка переливается всеми цветами радуги и светится. Ее тело медленно сокращается и расслабляется, кольца света проходят по сверкающей коже, а голова... Да, у существа есть голова. Она покрыта пухом и напоминает бубон от шапки. Глаза мои выпучились, я вдавилась в подушку и услышала собственный очумевший голос. «Что это такое?» Тихон выпрямился так, будто стоит на приеме перед королевой, и деликатно приподнял пиявку. «Это Калудия», — сообщил он тоном, каким мог бы докладывать об ужине какому-нибудь герцогу. «Он уважаемый член семьи и прекрасный лекарь». «Чего?» «Как человек медицины я верила только в науку и все, что можно потрогать руками». «Калудию потрогать технически можно», но сознание отказывалось верить в существование обошедшего эволюцию животного. Я вцепилась в одеяло, как в последний оплот спасения, и проговорила, не веря глазам. «Что оно за зверь?» То, что произошло дальше, разбило привычную реальность на осколки, которые собрать можно уже во что-то иное, но никак не в прежнюю картину мира. Калудия повернула пушок головы и проговорила вполне человеческим, похожим на директорский голос. «А вот за зверя я могу и обидеться. Тихон, ты сказал, что девушка нормальная, а она обзывается. А ты мне ее лечить предлагаешь?» Пока я в тихом ужасе таращилась на радужную пиявку переростка с человечьим прононсом, Тихон торопливо ответил ей. «Все так, дорогая наша, девушка нормальная. Просто очень напугана. И к тому же ей больно. Не вредничай, помоги ей. А я за это дам тебе бидон медового пудинга». «Бонусом?» — уточнила пиявка, задрав на него пушистую голову. Тихон кивнул. «Все непременно». Послышался полный снисхождение вздох пиявки. Под моим обалделым взглядом Тихон поднес ее к кровати и опустил на одеяло. Меня настигло оцепенение. Вблизи пиявка еще больше, размером с собаку, или даже козу. Ее кожа переливается цветными сполохами, что вообще не вяжется с образом пиявки. Я пялилась, дрожа, молча и нервно. Но когда из-под брюха Клаудии появились длинные пухлые ручки, тоже радужные, и потянулись ко мне, я снова самозабвенно заорала. Калудия одернула пальцы и завопила в ответ. «Тихон, да она полоумная! Ты к кому меня привел?» Побледневший Тихон засуетился, забегал вокруг кровати, не зная, кого в первую очередь успокаивать, меня или пиявку. Потом остановился в изножье и командным голосом крикнул. «А ну, тихо!» Мы с Калудией в раз замолкли, а Тихон проговорил со строгостью. «Так, Клаудия, ты сию минуту лечишь Софью, иначе пожалуюсь хозяину на твое непослушание. Он сразу на тебя найдет управу. Софья, Вы позволяете Клаудию привести себя в порядок и не орете, как деревенщина на базаре. Иначе я не буду больше возиться с вашей спиной и лечите ваше смещение, как хотите. Все понятно?» Мы обе притихли. «Если у меня смещение позвонков, то дело дрянь. Непонятно, как собралась лечить меня эта паранормальная пиявка». Но Тихон смотрит сурово. Лучше не спорить. Я молча кивнула. Клаудия демонстративно вздохнула, ее тело сокращалось кольцами, и она подползла ко мне. Теперь я могла рассмотреть ее лицо. Факту его наличия постаралась не удивляться, хотя сложно не обалдевать, когда смотришь на физиономию громадной сияющей радужной пиявки с лицом вроде Марфы Прокоповны. Она работает в колледже на проходной. Всегда строгая, с высокой прической с проседью. К своему турникету относится так, будто он из золота. А тому, как произносит фразу «пропуск показываем», позавидует любой театрал. Пиявки Клауди выражение лица похоже, а пушок-бубончик — это ее прическа. Пиявка деловито сморщила мордочку и проговорила так, будто она сюда не собиралась. Ее заставили, а я теперь ее должница. «Одеяло поднимаем?» Первым моим порывом было скинуть ее с постели, но строгий взгляд Тихона заставил выполнить ее приказ. «На левый бок переворачиваемся», — с той же интонацией продолжила Клаудия. «И не шевелимся». Сглатывая нервный комок, я перевернулась и откинула позади себя одеяло. Тихон при этом деликатно отвернулся, а я ощутила, как пиявка задирает мне тунику, затем прикосновение холодных пальцев. Они быстро пальпировали мою спину, будто рентгеном изучая позвонки. «Ну да, ну да», — забормотала Клаудия. «Смещение в поясничном отделе. Небольшая гематома. Угу. Вот тут пережато. Сейчас починим». У меня вырвалось изумление. «Как?» Клаудия позади меня ответила нехотя. «Как надо. Радуйся, что ситуация несложная. Угораздило же тебя. Лежи смирно. Сейчас будет немного больно. А потом не будет». Я не успела спросить, что конкретно собирается делать радужная пиявка. Кожу в районе поясницы уколола, я ойкнула. Боль растеклась по всей спине, но через пару секунд сменилась на холодок. А затем я перестала что-либо чувствовать. Пиявка Клаудия возилась за моей спиной, что-то бормотала. Тихон стоял неподалеку, все так отвернувшись лицом в окно. А я пыталась осознать, не сплю ли? И если сплю, то когда этот безумный сон закончится? Ведь не может же на самом деле быть, что меня увезли в какой-то дом, где радужная пиявка вправляет мне позвонки. Потому что если может, то я вообще ничего не знаю о мире. Позади что-то щелкнуло. Послышался довольный выдох Клаудии. «Ну вот», — сказала она, — «готово. А не менее спадет через пару часов, но уже можешь прыгать и скакать». Я усмехнулась про себя, потому что прыгать и скакать я не могу из-за своего расчудесного веса. Во-первых, болят колени, а во-вторых, у соседей снизу с потолка обычно сыплется штукатурка. Потом подумала. Я ведь всерьез размышляю о словах пиявки, а значит, признаю факт ее существования. Какая дичь! По приказу Тихона явился Пашка и унес Клаудию, чье тело засияло еще ярче, подбородок поднялся, а на лице отразилась печать возвышенности. «Ну вот», — сказал Тихон, — «теперь, когда вы в порядке, мы можем покормить вас и объяснить ситуацию. Но прежде предлагаю переодеться». Он встал и прошел к резным дверям с голубыми ангелочками, которые трубят в горны. Когда распахнул, моему вниманию предстал ряд невероятных платьев на вешалках, две полки обуви и комод, в котором, по моим подозрениям, спрятано белье. «Выбирайте любое», — проговорил Тихон и отошел в сторону. Я оглядела все платья разом. Они все висят боком, но мне и так хорошо видно, какой у них покрой. «Я это не надену», — сообщила я. Левая бровь Тихона приподнялась, он поинтересовался мирно. «Почему же?» Я усмехнулась. «Видимо, издевательства и насмешки по поводу веса — это непрерывная зараза, которая распространяется по воздуху. Иначе предложение Тихона расценить нельзя». Я уточнила. Вы же понимаете, что я в них не влезу. Лицо мужчины стало спокойным. На губах появилась сдержанная улыбка. Он ответил. Вы сперва попробуйте, а потом спускайтесь в гостиную. Вас там будет ждать завтрак. И объяснение? Добавила я. Тихон кивнул. И объяснение. После чего коротко поклонился и вышел, плотно затворив за собой дверь. Я осталась одна. Снова. Но теперь моя спина не болит. А значит, план побега опять в силе. Распахнув одеяло, я спустила ноги на пол. Мрамор обжег стопы холодом, и я зябко передернулась. Но все же пошла к окну. После лечения пиявки Клаудии меня немного покачивает. Пришлось активно подышать, чтобы насытить кровь кислородом. Если я на первом этаже, то могу вылезти и убежать. Главное найти ботинки. Босиком в конце ноября по улице не походишь. Но план мой рассыпался в труху, когда выглянула в окно. Дело даже не в том, что на улице снег, и весь мир устлан белой периной. Загвоздка в том, что перина эта начинается метрах в 100 от дома, а дом окружен водой. Это странно, потому что дом не может стоять на воде. Но он стоит. Словно игрушка, которую поставили на поверхность. Вдалеке вокруг заснеженные холмы. Деревья облеплены белым бархатом, а с неба срываются крупные хлопья. Я пялю в стекло и пытаюсь понять, где я, зачем и почему. По воде убежать не получится. Холодно. А лодок под окном нет. Да и лес на берегу заснежен на метр. Сердце мое снова подскочило к горлу и забилось со скоростью отбойника, а от нервов захотелось погрызть каких-нибудь орехов или лучше печенье. Что, если эти люди все-таки маньяки? Дав себе несколько минут на панику, я тряхнула головой и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. «Если бы хотели причинить вред, — сказала я себе, — не стали бы лечить». После этого я развернулась и подошла к шкафу с платьями. Зачем нужно переодеваться, не знаю. Обычно мне комфортнее в широких туниках, чем в платьях. Тем более обычная одежда моего размера на мне сидит как мешок, а я кажусь еще больше. Полная скепсисов и иронии, я достала первое попавшееся. Оно сдержанного серого цвета, примерно до середины голени длиной. Покрутила головой в поисках зеркала, но не нашла. Осталось только пожать плечами и приняться за переодевание. В комоде, как и предполагала, нашла белье. Как ни странно, своего размера. Пожав плечами, надела. Если уж предложили одежду, значит, надо пользоваться. Мало ли, сколько мне осталось ее носить. Платье село хорошо. Во всяком случае, в нем удобно. Несмотря на V-образный вырез и поясок на талии. Рукава длинные, летящие. Но тоже вроде смотрится нормально. Было бы зеркало, посмотрела бы по-человечески. А так только личные ощущения. А я им никогда не доверяла. Из обуви нашла удобные закрытые тапочки с приподнятой пяткой. В таких ноги долго не будут отекать. Затем накинула на плечи кашемировый палантин, потому что в доме прохладно, и вышла из комнаты. Коридор встретил меня голубым светом бра, золотистой лепниной на стенах и запахом сандала. Видимо, специально ароматизируют помещение. Я прошла прямо до лестницы и спустилась по мраморным ступенькам, которые потрудились покрыть темно-синим сукном прямо в гостиную. Там у овального стола перед огромным камином, где вовсю полыхает, меня ждал Тихон. «Софья, вы быстро!» — сказал он с улыбкой и пригласил к столу, отодвинув стул с резной спинкой. Меня разрывало от противоречий и сомнений, но за неимением других вариантов пришлось кивнуть и сесть на предложенный стул. «Завтрак сейчас подадут», — сообщил Тихон, выглядывая за спинки и крикнул в сторону. «Пашка, командуй!» Где-то звякнуло, а через несколько секунд в гостиную, покачиваясь под весом громадных подносов в обеих руках, вошел Пашка. Тихон покачал головой. «Не можешь без кривляний», — сказал он. «А если уронишь?» Счастливая улыбка на губах Пашки стала шире. Он ответил с задором. «Не уроню! Я упражнялся!» «Упражнялся он!» — проворчал Тихон. «Ставь и улепетывай, пока хозяин твоих выделываний не увидел!» При упоминании о хозяине Пашка сразу присмирел. быстро поставил накрытые крышками подносы и сквозанул куда-то. Я второй раз за утро слышу об этом хозяине, и оба раза им пугают других. Возможно, и мне стоит бояться. Хотя за последние сутки я и так только и делаю, что трясусь и ору. «Приятного аппетита, Софья!» — с дружелюбной улыбкой сказал Тихон и открыл крышку подноса. Одуряющие запахи жареных куриных ножек, ароматных тостов, сладкого пудинга и каши с фруктами закружили мне голову. В желудке голодно квакнуло, а рот наполнился слюной. Обведя это благолепие взглядом, я шумно сглотнула и проговорила. «Мне это все нельзя». Тихон вытаращил на меня темно-карие глаза и поинтересовался. «И кто же вам запретил?» «Я». Спина Тихона резко выпрямилась, во взгляде засветилась решимость, и он сказал уверенно. «Немедленно начните разрешать себе больше». Мне снова померещилась насмешка. Подруги Алины, те самые, которые не берут меня в компанию и тусуются с парнями с физкульт-курса, регулярно это делали. Я даже как-то привыкла. Хоть и не смирилась, иначе не продолжала бы воевать с лишним весом и мучиться диетами. Даже не знаю, откуда во мне взялась смелость с укором посмотреть на Тихона и ответить. «Вроде взрослый человек, а издеваетесь». Лицо Тихона вытянулось, седые виски сверкнули в свете камина, а выражение лица стало изумленным. «Издеваюсь? Да как вы могли?» Он не закончил. Огромные напольные часы пробили 9 утра. В прихожей громко чиркнул замок. Тихон моментально вытянулся по струнке и прошептал. «Хозяин приехал».